Деконструкция собственности, распределение риска и контроля. Деконструкция корпоративной собственности уже произошла, и ее история хорошо известна. Рынки капитала соединили инвесторов с предприятиями, а финансовые инструменты послужили стандартами для заключения инвестиционных контрактов. Это изменило соотношение между ценностью и доступностью для инвесторов. Они получают ценную информацию о рисках и потенциальной прибыли на инвестированный капитал без необходимости ограничивать свои инвестиции связями всего с несколькими собственниками. Недавние достижения в развитии средств связи и в стандартах продолжают менять соотношение между ценностью и доступностью в области корпоративной собственности. Сначала предприятие принадлежало одному человеку или семье. Капитал, риск, власть и контроль – все это находилось в одних руках. Когда произошел скачок в развитии промышленности, возникла такая форма собственности, как партнерство, а затем появились акционерные компании. Это позволило множеству людей иметь свою долю акций в предприятии, фактически не контролируя его. Акции можно было покупать и продавать на фондовых рынках. Это было первым этапом деконструкции отношений собственности. Этот этап сделал корпоративную собственность ликвидной и создал разнообразные возможности для финансирования. Собственность отделилась от управления, в результате чего появился класс наемных менеджеров. Корпорация и законодательство, обеспечивающие условия для ее процветания, создали ряд механизмов для предоставления многочисленным и географически удаленным акционерам информации, необходимой для принятия инвестиционных решений, наемные управляющие, годовые отчеты, стандарты бухгалтерского учета и независимый аудит. В широком смысле, журналисты, пишущие о финансовых проблемах, биржевые аналитики и специалисты в области регулирования денежных операций стали выполнять функции навигаторов в джунглях, качественных факторов, влияющих на инвестиционные решения. Такую же эволюцию прошли и долговые обязательства корпорации. Займы, а затем облигации, деконструировали функции рынков капитала, сопряженные с оценкой рисков, что обусловило разделение риска на риск кредиторов или держателей облигаций и остаточный риск акционеров. В результате различные инвесторы стали нести различные виды риска. Стандарты в форме контрактов, обязательства, связанные с банкротством и рейтинги облигаций в сочетании с возможностями связи, обеспечиваемыми рынками капитала, обусловили деконструкцию собственности на сумму долговых обязательств. Секьюритизация и фрагментация собственности в течение долгого времени способствовали переходу контроля над корпорацией от собственников к никому не подотчетной управленческой иерархии. Однако такое враждебное поглощение привело к деконструкции сложившегося соотношения между корпоративными активами и командой управляющих. Сегодня существует здоровый рынок корпоративного управления, и любой менеджер, который не способен обеспечить корпорации максимальную прибыль, может быть быстро уволен. Это обуславливает не только фрагментацию собственности и дезинтеграцию риска, но и зависимость собственно предпринимательской функции от результатов работы управляющих. Сегодня деконструкция продолжает распространяться на собственность, риски и управление. Факторинг, лизинг и продажа долговых обязательств позволяют компаниям перемещать целые классы активов и рисков со своих бухгалтерских балансов в учреждения, которые могут лучше управлять ими. Секьюритизация финансовых активов, таких как закладные и дебиторская задолженность, автомобильные кредиты, кредитные карты, позволила финансовым учреждениям концентрироваться на операциях с кредитами. Эта деконструкция целостного бизнеса в области кредитования произошла 30 лет назад. Ей способствовала ликвидность, то есть доступность рынков и единые стандарты, определяющие риски и прибыль для различных кредитных пулов, то есть общие ценности. Деконструкция также проявляется в преднамеренном разрушении комплексных наборов собственности. Убедившись в обесценении конгломератов, многие компании вышли из непрофильных видов бизнеса. В результате инвесторы стали собственниками деконструированных чистых бизнесов. Например, корпорация General Motors продала Hodges Electronics. Полагая, что некоторые активы недооценивались, потому что были похоронены в крупной корпорации, компании передали акционерам часть акций, принадлежавших им компании. Это позволило установить независимый курс акций этих активов, не теряя контроль над ними. Компания Thermoelectron известна тем, что использует передачу наемным менеджерам акций дочерних компаний в качестве вознаграждения за успех. Оперативных руководителей награждают теневыми акциями их подразделений, которые превращаются в реальные, если бизнес достаточно успешен для того, чтобы его можно было продать. В случае запуска новых бизнесов, деконструированные альтернативы корпоративной структуры собственности становится портфель венчурного капиталиста. Венчурные капиталисты специализируются на оценке планов и предпринимателей. Они выступают брокерами в области технологий, выполняют предварительную работу и помогают нанимать команду менеджеров. Они обеспечивают приток капитала, но снова перекладывают риск и, следовательно, стимулы на управляющих. В случае неудачи они прячут концы в воду. Прежде всего, в отличие от корпораций, они рассматривают собственность как переходный процесс, а не как смысл бизнеса. Успешные инвестиции выводятся из бизнеса, как только они становятся более привлекательными для крупного корпоративного покупателя или для рынков заемного капитала. Эти тенденции будут развиваться. Такие функции, как обеспечение притока капитала, несение риска и оперативное управление, логически разделимы. Каждая функция связана с различными видами инвестиций, группировок риска и многими сторонами управления. Мир становится более эффективным, поскольку разные игроки концентрируются на выполнении различных функций в соответствии со своими конкурентными преимуществами. Но деконструкция этих функций требует единых стандартов в областях обмена информацией, контрактов и измерения риска и прибыли. И эти стандарты, подобно всем другим стандартам, нуждаются в критической массе, то есть в том, что в финансовых кругах называется ликвидностью. Развитие средств связи является одним из условий ликвидности, и оно уже произошло. Современная информационная технология надежно связывает участников рынка капитала друг с другом. Но на самом деле ликвидностью управляют несколько игроков, которые оценивают транзакции, а не те, кто фактически их совершает. Сегодня достижения в области технологии позволяют инвесторам анализировать и принимать решения по сделкам, количество которых в несколько раз больше, чем 10 лет назад. Темпы роста ликвидности рынков капитала, измеряемые игроками, оценивающими транзакции, пропорциональны закону Мура. Это не гарантирует развитие стандартов и дальнейшую деконструкцию собственности и рисков, но повышает вероятность этих процессов.